Но он наконец покинул нас, отправившись на учебу. Профессор говорил, что он заканчивает учиться в следующем месяце и будет взят к нему на курсы тренера. Он будет взят вне конкурса, потому, помимо него, профессор возьмет еще 3 студентов. Я же начал изучать литературу по покемонам. Из книги «Типы покемонов в бою», за авторством профессора, я узнал, что всего существует 18 типов покемонов. 9 физических, таких как камень и земля, что использовал Голем, и 9 специальных, таких как вода, что применяет Виви, или огонь Черезарда. В книге был описан так называемый принцип подавления, когда один тип может подавить другой, и это может выражаться как в атаке, так и в защите. К примеру, атака водного типа может подавить покемона огненного типа, так как огненная энергия, что инстинктивно применяется огненными покемонами для защиты, уязвима перед энергией воды. При этом водная атака будет подавлена защитой травяного типа, так как травяная энергия использует водную для собственного роста. Также узнал, что покемоны могут обучаться атакам не своего типа, если достигнут определенного уровня контроля своей энергии. Так, самое простое действие, которое могут освоить все покемоны, нейтрализация энергии. Та же Виви уже умеет отделять от водной энергии нейтральную. Что есть нейтральная энергия? Нейтральная энергия – энергия тела, физическая энергия тела. Все покемоны могут ее генерировать, даже призрачные, что, по идее, вообще не имеют тела. И именно ее я видел у людей. Некоторые покемоны от рождения инстинктивно окрашивают нейтральную энергию в тот тип, что им комфортен. Опять же, Виви относится к таким покемонам. Ее тело генерирует очень мало нейтральной энергии, и куда больше водной. Но нейтральная энергия все равно генерируется ее телом, и потому, научившись ее отделять от водяной, Виви освоила базовые нейтральные атаки, смысл которых в усилении мышцы нанесения удара. Есть еще боевой тип, который основан на нейтральной энергии, только в разы более концентрированный. Если для создания базовой нейтральной атаки, скажем, лобовой атаки, которую уже освоила Виви, необходимо покрыть нейтральной энергией череп, позвоночник и мышцы ног для более сильного толчка, то для создания атаки боевого типа, вроде пролома препятствий, необходимо сконцентрировать в разы больше нейтральной энергии на поверхности кулака, используя при этом правильную технику удара, контролируя усиление нейтральной энергии в каждой мышце. В общем, покемона можно обучить использованию атак разных типов, а вот как это сделать, вопрос более высокого уровня, который я рано или поздно разберу. Мы с профессором успели немного поработать с моим зрением, составив первую теорию об отличии физических типов от специальных. Специальные типы покемонов могут создавать атаки из ничего, что подтверждается огненными атаками Черезарда. Дело в том, что у Черезардов нет никаких физических признаков, что могли бы создать огонь. Ни желез, ни специальных органов, и даже гортань и пасть никак не защищены от жара. Единственный огонь Черезардов – тот, что у них на хвосте. При этом огнемет Черезарда профессора может достать цель на расстоянии до 500 метров, при максимальной силе. Физические типы покемонов не могут создавать объекты для применения навыков, им необходим физический проводник соответствующего типа. Это могут быть элементы окружающей среды, как в случае с каменным и земляным типами, части тела, как у нормального и боевого типа, или особенности строения тела, как у призрачного, ядовитого или насекомого типа. Необходимо проверить эту теорию на всех типах, и только потом создавать научные труды, что можно получить из таких вводных. Есть атаки, которые не укладываются в эту теорию, вроде гиперлуча, которым меня атаковал Гаярдос. Какой там проводник, надо изучить. Самый неоднозначный тип – драконий. Если со стихийными специальными типами все понятно – огонь, вода, молния, трава, лед. С психическим типом тоже вроде ясно – энергия разума, хоть и довольно размытое понятие, но все возможности этой энергии известны. Телепатия, телекинез, барьеры, телепортация, трансмутация. Атаки, основанные на темном и волшебном типах, хоть и не очевидно, но влияют на эмоции оппонента и вызываются эмоциями атакующего. Темные атаки могут заставить испугаться, разозлиться, впасть в ужас. А желая причинить боль, можно создать энергию темного типа, даже если покемон не владел ею. Волшебные заставят рассмеяться, влюбиться, воодушевиться. Волшебные атаки могут защитить, но могут и наказать обидчика. Но драконий тип относится к специальным, но концепцию этой энергии я так и не смог понять. Атаки драконьим типом крайне разнообразны. От плазменного дыхания, до таранных ударов головой, от создания вихревых смерчей, до усиливающих физический потенциал телодвижений сильнейшая атака драконьего типа вызывает падение метеорита. Как вот как, в чем суть драконьего типа? Неясно, и даже профессор затрудняется ответить на этот вопрос. Я, лично, пришел к выводу, что драконья энергия – просто смесь нескольких энергий. И если я смогу понять каких, то смогу попробовать создать драконью ману. В общем, довольно интересный оказался труд, освоение которого определенно не будет лишним. Как уже, наверное, стало ясно, я начал постепенно тренировать Виви и Джота. Пока я не добрался до трудов о тренировке покемонов разных типов, но общие труды по развитию покемонов я почитал. Те труды тоже дали много информации. К примеру, дикие покемоны развиваются намного медленнее, чем пойманные в покебол. Это связано с тем, что в покеболе покемон находится в концентрированной энергии своего типа. Он впитывает ее, увеличивая свои резервы. Такие места есть и в природе, как то озеро в лесу. Скорее всего, эти места связаны с планом магической энергии соответствующего типа, как тень, которую я принимаю за план смерти. Пока я не найду выходы на такие планы, я не смогу ничего доказать. Однако теория довольно неплохо ложится на реалии этого мира. План воды, что насыщает океаны энергией. План огня, выходы на которые пробиваются в вулканах. План травы, что насыщает зоны обитания крупнейших стай травяных покемонов. Но план драконов, допустим, что я прав, и энергия драконов – смесь остальных энергий. Допустим, что планы энергии актуальны лишь для специальных типов. План психического типа, может быть, только выход в наш мир этот план имеет лишь через живых существ, через носителей разума, тогда и планы тьмы и волшебства, через носителей эмоций, надо поделиться этой мыслью с профессором. Так, на чем я там остановился? Ах, да, когда покемон находится в природных условиях, он попросту растет, проходя определенные стадии роста, которые зовутся эволюциями. Они имеют такое название, из-за развития уже пойманных покемонов. Когда пойманный покемон расширяет свой резерв энергии на достаточный уровень, обретает нужный уровень владения своей энергией, а также правильный эмоциональный настрой, его тело резко изменяется. Обычно покемон растет, его энергия становится более концентрированной, что уменьшает резерв, но увеличивает плотность, а соответственно снижает расход энергии. То состояние, до которого покемон вырастает за долгие годы в естественной среде, прирученный покемон обретает за пару секунд эволюции. В разных случаях эволюция достигается разными способами. Для того, чтобы Чармандер эволюционировал в Чармелиона, ему необходимо накопить определенный объем энергии, а также нужен крайне агрессивный, даже гневный настрой. Может, это связано с энергией огня, может еще с чем. Пока неизвестно. Для того, чтобы Чармелион эволюционировал в Черизарда, нужно в разы больше энергии, филигранный ее контроль, а также осознание энергии летающего типа. Если Чармелион сможет понять, как покемоны летающего типа используют свою энергию для полета, тогда и он сможет ее использовать. Таким образом он становится Черизардом, покемоном огненного и летающего типов. Все это действительно интересно, изучать пути развития магических существ. Но сегодня профессор просил меня посмотреть на Иви. Ему очень долго не давал покоя этот покемон, и сейчас, когда у него в распоряжении есть мои глаза, он сможет разгадать этот мировой ребус, как он говорил. Иви, покемон нормального типа, распространен по всему миру, как лучший домашний любимец. На самом деле это обосновано, так как Иви действительно милашка. Но профессора интересует совершенно другая его особенность. Если Иви прикоснется к стихийному камню, минералу, что, по моему мнению, появляется возле выхода энергетических планов, то он изменит свой тип в зависимости от типа энергии камня. Этот минерал несет сильнейший заряд стихийной концентрированной энергии. Некоторым покемонам, которым для эволюции необходимо не постепенное накопление и освоение, а мгновенный напор энергии, такой камень необходим для дальнейшего развития. В Канто распространены только три типа камней, с каждым из которых может взаимодействовать Иви: водный, огненный и электрический камни. Профессор сумел раздобыть все три, а также получил трех Иви. Собственно, профессор хочет, чтобы я описал, что увижу при эволюции Иви в разные типы. Подходя к нужной лаборатории, я думал о том, почему всего три типа, и как заставить Иви развиться в какой-либо другой тип. Постучав в дверь, и услышав ответ «на улицу», я развернулся и пошел на выход. На заднем дворе уже вовсю резвились трое Иви, которые сегодня пройдут эволюцию. Наблюдая за игрой этих милых созданий, я решил включить магическое зрение. Что ж, не зря решил. Аура Иви белая, да, но сейчас, во время игры, у двух Иви в ауре видны бирюзовые блики, а у третьей – розовые. Психические и волшебные типы, но почему, Алекс, я же просил не начинать без меня. Голос профессора, раздавшийся за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. Услышав его, Иви перестали резвиться, и их ауры успокоились, окрасившись в чистый белый цвет. «Профессор, они их ауры». «Стоп», успокоил меня профессор выкриком. «А теперь спокойно рассказывай, что видел». «Ну, описав увиденное, я понял, как сам выглядел со стороны. Этот радостно неверующий очумевший взгляд выглядит крайне забавно. Это же прорыв», заорал профессор. «Повторить, надо все повторить. Вы играйте». Начал давить на Иви профессор. Вполне логично, что Иви испугались. «Профессор, вы себя не контролируете. Не бойтесь, милашки», заградил я Иви от профессора, начав их гладить. «Все хорошо, не переживайте», успокаивал я их. И это помогло. Иви радостно завиляли хвостиками и попытались повалить меня на траву. У всех трех опять всколыхнулись ауры. Почему только у одной волшебный тип? «Профессор, чем это Иви?» — положил руку на голову волшебной Иви. «Отличается от остальных? Дай подумать. Она же та, что с розовым». На эмоциях не следит за речью профессор, но я понял, о чем он, и кивнул. «Возраст? Средняя. Бои? Никто не участвовал. Корм? Одинаковый». Пока профессор бормотал, я подбирал действия, что увеличивали количество разноцветных искр в их аурах. Выходило что угодно. Почесал за ушком, искр стало больше. Погладил, искр стало больше. Может, ласка? Нет, они играли, когда искры появились впервые. Тогда, счастье, навыки. Одновременно с профессором выкрикнул мы, перепугав при этом Иви, что все искры пропали. Переглянувшись, мы синхронно кивнули. Я поднялся с травы и подошел к профессору. «Ты первый», сказал он. «Кажется, искры появляются, когда Иви счастливы. Чем им комфортнее, радостней, веселей, тем больше искр. Я думаю, что чем счастливее Иви, тем больше шанс эволюционировать. Что у вас? Навыки». «Та Иви имеет один навык, которого нет у остальных. Очарование. Навык волшебного типа. Это прорыв, Алекс. Согласен. Опыт с камнем поставим на одной из бирюзовых? А давай, дайте все три камня». Взяв камни, я отправился к Иви, что смирно сидели и смотрели на нас. Взяв одну из бирюзовых и отнеся ее подальше от остальных, я положил ее на траву. «Итак, Иви». «Ви», — наклонила Иви голову на бок. «Я хочу, чтобы ты эволюционировал. Ты не против?» Иви склонила голову на другой бок. В ауре мелькнула искорка. «Да, эволюционировать. Я предлагаю тебе стать Вапорионом, Джелтионом или Флорионом». Достав все три камня, разложил их перед Иви. В ее ауре будто взорвался салют. Оранжевые, желтые, голубые и бирюзовые искры мелькали по всей ауре. Некоторое время Иви смотрела на камни, переводя взгляд с одного на другой, после чего подняла лапку и замерла. В ауре начали набирать обороты голубые искры, становясь темнее, переходя в синий цвет. Иви положил лапку на водный камень, после чего его аура взорвалась белым цветом. Белая аура вышла наружу, покрыв его тельце. В ауре сформировалось синее ядро, в виде маленькой точки, которая отчетливо была видна на фоне чистой белой ауры, после чего наружный слой белой ауры начал увеличиваться и менять форму. Когда внешний слой белой ауры пропал, передо мной предстал Вапорион, что-то среднее между львом и морским котиком. Поглаживая Вапориона и слушая его довольное урчание, я наблюдал за его аурой, а там было на что посмотреть. Сразу после трансформации его заполняла белая аура, внутри которой, на месте сердца, можно было разглядеть голубое пятно. Это пятно становилось все ярче, постепенно окрашивая остальную ауру в нежно-голубой цвет. Само ядро становилось темнее, пока из ярко-голубого не стало насыщенно синим. Вся аура тоже постепенно темнела, но этот процесс замедлялся. Кажется, Вапорион начал постепенно окрашивать свою энергию в водный тип. И, если моя теория о планах стихии верна, то та точка, что появилась, когда Иви коснулся камня, — проход на план воды. То есть водный камень пробил в ауре Иви проход на водный план. Но почему тогда такие камни не работают на всех покемонам? Может быть, дело в предрасположенности? Аура Иви очень пластична, и судя по тому, что она среагировала на все камни разом, Есть предположение, что Иви может развиться вообще в любой тип. Вернувшись с Вапарионом на руках, я рассказал профессору о том, что увидел, и о своих мыслях на этот счет. Даже затронул теорию магических планов, пообещав после рассказать подробнее. Профессора заинтересовала эта теория. Он сказал, что позже сходим к жерлу вулкана, что находится в огненной зоне заповедника. Если я прав, то обнаружу там проход на план огня. Пытаясь заставить Иви эволюционировать без камней, мы провозились с ними до самой ночи. Когда мы уже собирались идти ужинать и спать, я замер, увидев нечто интересное. В ауре бирюзового Иви появились искры другого цвета, черные. Их становилось все больше и больше, пока они полностью не сменили бирюзовые. Рассказав об этом профессору, мы пришли к выводу, что дело во времени суток. Днем Иви может стать психическим типом, а ночью – либо темным, либо призрачным, так как я не знаю, к какому типу относится черный цвет. Попросив принести ужин сюда, мы продолжили попытки вызвать эволюцию. Через пару безрезультатных часов меня осенило. Профессор, когда Иви эволюционировал в Вапариона, он использовал энергию камня воды, чтобы сформировать ядро водной энергии, чем бы оно ни было. Что, если им просто не хватает энергии, чтобы эволюционировать? Скорее всего, так и есть. И что ты предлагаешь? Они приручены, имеют свои покеболы, нет. Поняв, к чему я веду, запнулся профессор. Покебол содержит много энергии, и, если поместить их в покебол, вызвав, как ты говоришь, искры, то есть шанс, что покебол окрасит внутреннюю энергию в нужный тип, дав Иви возможность эволюционировать. Это нужно попробовать. Нужно, но уже завтра. Уловив обиженно непонимающий взгляд, я кивнул на двух спящих Иви. Профессор устало вздохнул, и нехотя кивнул, после чего мы отнесли Иви и Вапариона в их временные места жительства. После ужина и крепкого сна, что продлился аж до обеда по крайней мере у меня, я поспешил в столовую, где застал жутко уставшего профессора. Смог уснуть только к 6. Я хотел заняться Иви с раннего утра, но проспал, пояснил профессор, поймав мой взгляд. Слишком возбужден возможным открытием. Подумай только, столько Иви могли бы эволюционировать без камней, если бы их тренировали. Но никто не додумался тренировать это милейшее создание. Только после эволюции Иви становятся бойцами. И мы будем первыми, кто увидит 3 новые формы Иви. Где есть 6 форм, может быть и больше. Твоя теория о том, что Иви могут стать вообще любым типом, звучит правдоподобно. 3. Вы взяли еще одного Иви? Именно. Я не могу даже подумать, чтобы оставить одну из форм неизученной. Вы же убедились, что новый Иви не знает волшебных навыков. Профессор замер с поднесенной ко рту вилкой с кусочком бекона, расширил глаза и, забыв про еду, рванул из-за стола. Видимо, не убедился. Виви и Джот, посмотрев ему вслед, что-то проговорили на своем и продолжили кушать в своем уголке. Закончив с трапезой, я отправился на задний двор, где выпустил своих покемонов поиграть с Иви и Вапарионом. Профессора пока не было видно, потому я решил заняться Джотом и Виви. Итак, Виви, показывай, к чему ты пришла в нейтрализации. Ви, с уверенным видом пискнула она, закрыла глаза и замерла. Включив зрение, увидел, как ее аура начала меняться. В насыщенной синей ауре появились белые прожилки. Они начали постепенно стекаться к краям ауры, образуя белую пленку, повторяющую контуры Виви. Молодец, теперь сконцентрируй энергию в ластах. Отлично, теперь в панцире. Сосредоточься, не направляя энергию в череп. Молодчина. Теперь попробуй вывести энергию за пределы тела. На вопросительный взгляд Виви я пояснил. Попробуй через рот, так формируется гиперлуч. Пробуй еще, пока не выйдет хоть что-то. Так, теперь бжет. Все то же самое. Белая энергия в теле Пиджи стала ярче. Лобовая атака. Энергия уплотнилась в позвоночнике, черепе и крыльях. После чего Пиджи сделал взмах крыльями и врезался теменем в тренировочный столб, что установили здесь специально для меня. ХМ. Когда Джот делает эту атаку, бледно-желтая энергия, что сосредоточена в перьях на его крыльях, никак не участвует в атаке. Джот, ты можешь контролировать энергию полета? Пи. Кивнул он. Попробую убрать энергию из крыльев, сосредоточив ее на клюве, при этом используя энергию полета для мощного рывка. Пи. Склонил он голову на бок. Кажется, не понял, что я хочу от него. Ладно, начнем поэтапно. Попробуй в полете сделать максимально сильный рывок крыльями, как можно мощнее толкнув свое тело. Пи. Взлетел Джот, пытаясь сделать, что я сказал. Ух, нехилую скорость он развил. Надо замерить. Молодец, Джот. Сможешь повторить по команде, Пидж? Кивнул он. Так, выставив оборудование, я сказал Джоту пролететь мимо камеры на максимальной скорости, не используя этот прием. Сотня с небольших километров в час. Очень нехило. Повторив свой прием, Джот продемонстрировал более 400 километров в час. Очень-очень неплохо. Во время применения лобовой атаки он показал чуть меньше 200 километров. Если он применит лобовую атаку с вдвое большей скоростью, что дает рывок, то, боюсь, может навредить себе. Хорошо, Джот, теперь попробуй максимально сильно укрепить свой череп и позвоночник, как при любой атаке, но не затрагивая крылья. ХМ, свечение такое же, как при лобовой атаке, но крылья не светятся. Значит, он потратил не всю энергию. Сильнее, Джот, концентрируй больше энергии. Вот так, если можешь, то концентрируй еще. Светится намного ярче. Может, что и получится. Так, попробуем. Алекс, я все уладила, что ты делаешь? Раздался голос Аука у меня за спиной. Пытаюсь улучшить лобовую атаку Джота. Кстати, вы, как опытный тренер, сможете оценить, насколько нужно укрепить череп, чтобы не получить повреждений при такой скорости. Джот, рывок. Пи-и. Прокричал Джот и словно Сапсан рванул вперед. ХММ. Сомневаюсь, что он не получит повреждения, если врежется в кого-либо на такой скорости. Напоминает навык «Смелая птица», только он выполняется в пикировании, и, вроде, покемон вообще не защищается при его использовании, так как это снижает скорость. При этом навыки, использующие покемон, тоже получают урон. Вот как, Джот, попытайся усилить тело как при лобовой атаке, и используй при этом рывок. Джот сделал, как я сказал, после чего опять пронесся мимо оборудования. Действительно, 300 километров. Есть у меня еще одна идея, но думаю, Джот не справится с задачей сразу. Приступим к Иви. Да, я договорился, и третью Иви без волшебных навыков привезут к вечеру. Пока, давай иначе, а что с Виви? Обернувшись, я увидел, что ее мордашка светится белым цветом. Виви, ты смогла вывести энергию за пределы тела? Ви, кивнула она, развеяв энергию с мордашки. Молодец, продолжим тренировки позже. Пока что попытайся ускорить насыщение энергии перед лобовой атакой. КХМ. Продолжим, сказал слегка недовольно профессор. Конечно, извините. Собственно, эксперименты продолжились. Приведя Иви и Вапориона, чтобы тот поиграл с Иви, на задний двор, мы накормили их, приласкали, дав переварить Пишу и начали с ними играть. Каждое из этих действий вызвали все больше и больше искр. Когда количество искр больше не повышалось, мы поместили Иви в покебалы, дали им пару минут на отдых и продолжили. Постепенно ауры Иви начали окрашиваться вокруг искр. После каждого отдыха в покебалах, цвет ауры изменялся все сильнее и сильнее. Мы выполняли подобные действия до тех пор, пока не привезли третью Иви. Собственно, уже начинало вечереть, и аура Иви, что почти окрасилась в бирюзовый, начала темнеть, перекрашиваться. Профессор согласился продолжить с имеющимися двумя завтра, а новую подтянуть до их уровня за ночь. Новая Иви как-то сразу привязалась ко мне, при этом профессора она игнорировала. Тот показательно пообижался, пока я посмеивался с этого, но вскоре тоже начал смеяться. Иви, что показательно кого-то игнорирует, очень забавное зрелище. В общем, профессор решил отдать этого Иви мне. Неожиданно, конечно, но в общем-то понятный ход. Этот Иви принял меня, и очень вряд ли он примет кого-то другого, судя по ее реакции на профессора. В любом случае, когда я игрался с новым Иви, его аура заполнялась темными искрами куда быстрее, чем у остальных Иви. Либо это связано с его характером, что, получая заботу от выбранного им человека, он получает намного больше удовольствия, чем обычные Иви. Либо он просто более восприимчив к типу, что обозначают его искры. И я, и профессор склоняемся к первому варианту. К концу ночи аура этого Иви стала полностью темной. Когда я видел искры на фоне белой ауры, они казались черными. Сейчас я вижу, что это очень темный оттенок то ли синего, то ли фиолетового цвета. Когда и мы, и Иви уже почти вырубались от усталости, аура Иви покрылась сетью белых трещин. Я уже испугался, что с Иви что-то не так, когда трещины устремились к внешнему контуру ауры, образовали белую пленку на ауре. После, пленка вышла наружу, покрывая тело Иви, увеличивая его в размерах. Аура, наоборот, стала уменьшаться, уплотняться, образуя темное ядро, в виде небольшой точки, Иви эволюционировал. Умерер, мурлыкнуло, как его теперь называть, Иви стал больше в пару раз, теперь он размером с рысь, до тигра не дотягивает. Шерсть окрасилась в черный, пропал мохнатый загривок. На лбу, ушах, бедрах, хвосте и плечах появились кольца из жесткой желтой шерсти. Глаза окрасились в красный цвет. «П-профессор! Профессор! Что с вами?» Профессор упал спиной на траву и начал безумно смеяться. «Прорыв! Это прорыв!» — кричал он. «А-а-мэр!» — сладко зевнув. Черный Иви подошел ко мне, начав тереться о ногу и урчать, как кошка. «Профессор, успокойтесь! Этому красавцу давно пора спать, как и нам, ты не понимаешь. Это же иная эволюция Иви, совсем новая, никем не изведанная, и ее обнаружили мы. Профессор, у нас еще две такие эволюции завтра, вам надо выспаться. Как, кстати, мы назовем их, зависит от звуков, что они издают. Покемоны обычно сами подсказывают название своего вида». Он что-то говорил, быстро взял себя в руки профессор. «ХММ, Амриумр, Рен», — отреагировал на мои слова покемон. «Умрион, как тебе?» — спросил я его, получив фырк в ответ. «Амбререр», — прорычал он. «Амбрион», — повторил я, получив порцию урчания. «Стало быть, твой вид будет зваться Амбрионом, но конкретно тебя я назову Сириус. Как тебе?» «МРР», — замурчал он. «Это слово у меня ассоциируется со светом в ночи. Скорее всего, какое название из прошлого мира. Что ж, Сириус, теперь ты мой товарищ. Пойдем, что ли, спать?» Сириус запрыгнул мне на руки, перебрался выше и уселся на плечо, обхватив своим пушистым хвостом мою шею. «В таком виде мы и ушли, оставив профессора, что маниакально что-то записывал в блокнот. Я, конечно, переживаю за его психическое здоровье, но он не маленький, и сам все прекрасно осознает». Открыв дверь в комнату, я случайно разбудил Виви и Джота, которых уже давно отправил спать. На часах 5:00, на столе остывший ужин. Надо будет поблагодарить Лану за заботу. Познакомив своих покемонов с Сириусом и наполнив ему миску едой для покемонов, я и сам приступил к трапезе. Поев, я отправился мыться, после чего лег спать. Точнее, попытался лечь, так как Сириус залез ко мне, свернулся калачиком возле головы и положил мне на лицо свой хвост. «Сириус, я отправлю тебя в покебол, если ты будешь мешать мне спать». «МРР», — недовольно проворчав, тот начал подниматься с кровати. «Я не против, если ты хочешь спать со мной, просто не мешай при этом мне». Сказав это, я почувствовал, как теплый комок шерсти прижался к моей спине, начав издавать монотонное урчание, под которое я довольно быстро уснул. Проснулся от щекотки на лице. Судя по часам, сейчас 11:30, а на моем лице лежит пара лап, пара черных мохнатых лап. «Сириус, ты не мог бы? УРР, ФР, УРР», — раздавался тихий храп справа от меня. Недовольный такой побудкой, тихо бурча ругательство, я вылез из-под задних лап этого засранца и пошел умываться, оставив Сириуса отсыпаться. Лежа на спине, Сири издавал довольно забавный тихий храп, да и в целом выглядел так мило, что я решил не будить его. Пока. Приведя себя в порядок, вышел из ванной и разбудил Сириуса. Лана уже покормила Виви и Джота и выпустила их погулять, пока мы с Сири отдыхали после плодотворной ночи. Недовольно пофыркивая, Сириус следовал за мной в столовую, где нас уже ждала пища. Оперативненько. Прием пищи прервал крик профессора, что был слышен даже здесь. Бросив завтрак, я рванул во двор, откуда и слышался крик. Амбрион, смотря как его тренер отказался от пищи, подумал, что ему достанется больше. Быстро доев содержимое миски, он запрыгнул на стол и принялся за содержимое тарелки, что показалось ему несколько вкуснее. Как я и ожидал, профессор радостно бегал вокруг Иви и его эволюционировавшего друга. Тот выглядел довольно странно, и первое, что бросалось в глаза, — короткая розовая шерсть и хвост, раздвоенный ближе к середине хвост, кошачья мордочка с красным камнем во лбу и длинные пучки шерсти у основания ушей, что предлагали ему схожесть с рысью. По размерам он не уступал Сириусу. Включив магическое зрение, я увидел бирюзовую ауру. Психически, наблюдая за эволюционировавшим другом, а после на вышедшего к нам Сириуса, Иви тоже начал светиться. Процесс был таким же, как и у Амбриона, только цвет ауры был розовым. Профессор, что бегал кругами вокруг двуххвостого, иногда останавливаясь, чтобы сделать пару заметок, обернулся на эволюционирующего Иви. Казалось, что он вот-вот упадет в обморок от счастья, ну, или сам начнет светиться и эволюционировать. Тем временем, Иви окончила эволюцию, за которой наблюдали все присутствующие. Из света появилась разноцветная красивая кошка, что была украшена лентами и бантиками. Что? Потрогав одну из лент, я убедился, что это ткань. И как так, из чего она появилась? Эта красавица подняла одну ленту и обмотала ту вокруг моего запястья. То есть что? В очередной раз включив зрение, я понял, что ничего не понял. Что ленты, что бабочки, были заполнены аурой, словно являлись частями тела, при этом на ощупь, они явно были сделаны из ткани. Попытавшись оттянуть одну из бабочек, я добился громкого сыль от обладателя этой самой бабочки. Кажется, они реально соединены с телом. Может, это как с цветком и лозами бульбозавров? Правда, и то, и другое, растение, то есть живой организм, а тут тканевые ленты и бантики. Бред, конечно, но чего только не увидишь в покемонах. Может, когда-нибудь я увижу покемона, ботинка. Профессор же продолжал бегать вокруг тройки новых эволюций Иви, что-то записывая в блокнот. Тот, что двуххвостый, Эспион, а тот, что с бантиком, Сильвион. Услышал я его бубнёж. Теперь остается исследовать организмы, привычки, характер и способности новых покемонов. А после все это оформить в научные труды, чем и займется профессор. А я, как его ассистент, буду ему помогать. Заодно и узнаю побольше о Сириусе. Все же я теперь его тренер и даже не знаю, какого он типа. МДА. Глава 7. Джессика Аустин. Часть 1. Глава 7. Джессика Аустин. Часть 1. Я не ела уже 3 дня, думала про себя девушка с длинными грязными растрепанными волосами. Старый ублюдок, бормотала она себе под нос. Надеюсь, в аду тебе понравится, шептала она, идя вперед. Не разбирая дороги, покачиваясь от голода и усталости, она упорно двигалась вперед, к своей цели. Среди высоких деревьев Веридианского леса, она надеялась найти небольшую хижину, которую ей когда-то показывал отец. Воспоминания об этой мразе вновь заставили ее прослезиться. Она бы упала и расплакалась прямо здесь, посреди леса, но не могла. Если остановится, если поддастся эмоциям, если перестанет двигаться вперед, то уже не сможет продолжить путь. Уже почти сутки она находится в пути. Последние пару часов она держится исключительно на своем упорстве. Вот, впереди показался та самая хижина, вызвав очередной поток воспоминаний, за которыми последовали слезы. Она помнила тот момент, когда маленькой девочкой стояла перед этим домиком. Помнила очень хорошо, тогда она еще могла звать его отцом. Он показывал ей этот дом, говорил, что, если с ним что-то случится, ей надо в первую очередь идти сюда. Хах, так и получилось. Тогда он еще был в своем уме, был любящим отцом и заботливым мужем. В один из дней он просто пришел другим, будто совершенно другой человек. В тот же день он убил мою маму, поддалась она воспоминаниям, приближаясь к двери. Раздался первый всхлип. Так долго она шла к этому дому, так долго отгоняла от себя неприятные воспоминания. Тогда она проплакала всю ночь. Она боялась, боялась отца, боялась за свою маму, боялась неизвестности. Что будет дальше? Что будет с ней? Она спряталась в шкафу, и лишь утром выбралась из него, когда голод стал нестерпим. Все это пронеслось перед глазами, когда она подняла руку, чтобы постучаться. Точнее, попыталась поднять руку. Слабость накатила с новой силой, заставив ее пошатнуться. Она рухнула на дверь, ударившись о твердую древесину лбом, и потеряв от удара сознание. Темнота, запах мочи и пота, мокрые от слез щеки. Она вновь в этом шкафу. Она больше не может тут сидеть. Ей надо покинуть шкаф. Медленно приоткрывая одну из створок, она с ужасом видит тело. Тело мамы, что сидит в кресле напротив шкафа, и смотрит на нее безжизненными глазами. Разбитое лицо, синяки на шее, выбитые зубы, распухший нос. Весь пол перед ней в крови. Она сидит и смотрит. Она улыбается, из-за чего осколки зубов вываливаются из рта, вместе со сгустками крови. Обзор загораживает его лицо, искаженное в злобном оскале. «Ну привет, рыжик, ты уже поздоровалась с мамой?» «Пепа-пепа», заикаясь и всхлипывая, пытается вымолвить она. «Не е-е-те, папы больше нет, и тебя не будет». Растянул он губы в гнусной улыбке, демонстрируя окровавленные зубы. Темнота, запах бензина, тесно, узко. Она лежит в позе эмбриона и совсем не может двигаться. Со всех сторон что-то давит. Клетка. Маленькая клетка, для котят-мютов, что были у них когда-то. Еще раз благодарю, всего доброго. Слышит она приглушенный голос отца. До свидания, мистер Аустин. Отвечает ему незнакомый голос. Рев мотора, тряска. Куда ее везут? Она знает куда. Она понимает, что это сон. Опять этот чертов сон. Надо проснуться, пока меня не довезли до особняка. Я не хочу вновь видеть это. Я хочу проснуться, пожалуйста. Почему я не могу проснуться? Паника захлестнула ее. Машина остановилась. Давай, давай быстрее. Я уже хочу поиграть с ней. Раздался мерзкий мальчишеский голос. Да, господин Гонд. Яркий свет ослепил ее, но вместо небритой рожи охранника того малолетнего ублюдка, до которого она точно рано или поздно доберется, увидела потолок. Белый потолок, на котором горит лампа дневного света. В лесной хижине за столом сидела пара мужчин, попивая свежий кофе и играя в карты. Раздался громкий удар в дверь хижины. «Ты проиграл, так что твоя очередь», — сказал черноволосый мужчина с неприметным лицом. «Не красавец, не урод, встретишь такого на улице, и сразу же забудешь. Какого хера я вообще должен делать твою работу?» Ответил ему голубоволосый симпатичный парень. «Давай, давай, вали уже. Карточный долг, святой, так что не скули и отрабатывай». Бурча под нос проклятия в сторону своего товарища, голубоволосый встал из-за стола и отправился в соседнюю комнату, в которой находилась дверь наружу. Открыв дверь, он увидел грязную, всю в кровоточащих царапинах девушку, что валялась прямо на пороге. «Джеймс, это новобранцы?» — раздался крик из глубины хижины. «Не знаю, может, просто кто-то заблудился», — крикнул он в ответ. Не зная, что делать в подобных ситуациях, он попытался разбудить девушку, встряхнув ее за плечи. Не помогло. Потрогав ее лоб, он отдернул руку. «Да она вся горит», — подумал он. Взяв ее на руки, он отправился обратно, к своему товарищу. «Она валялась на пороге, когда я открыл дверь, и кажется, у нее жар», — сказал он, входя в комнату. «Ничего, я смогу переместить ее на базу. Алла, Казам, поехали, только аккуратно, Казам», — ответил гуманоидный покемон, что сидел в углу комнаты в позе йога, точнее висел в десятке сантиметров над полом. У покемона была лисья морда, на которой двумя пучками торчали роскошные длинные усы. Между его руками летали по кругу две изогнутые ложки, что светились при этом бирюзовой энергией. «Алла, Казам, ты опять их сломал? Я заколебался каждый раз доставать тебе новые. Ты можешь не скручивать их?» Покемон со злобным прищуром посмотрел на черноволосого, что посмел ему что-то запрещать. «И не сверли меня взглядом, а то вообще больше не получишь ло». Не успел он договорить, как пропал из комнаты в фиолетовой вспышке вместе с покемоном и девушкой. «А она миленькая, если помыть и откормить, то будет прямо мечта», — пробубнил Джеймс, оставшись один в помещении. Проснувшись в неизвестном месте, девушка запаниковала. Неужели ее нашли и вновь взяли в рабство? Опять прислуживать жирным богатым уродам? Опять получать удары током за неповиновение? Ублажать их сальные взгляды? Терпеть прикосновения мерзких рук? А после? Нет, лучше уж умереть. В палату вошла симпатичная брюнетка в белой форме. «Добрый день, я рада, что вы наконец очнулись. Вы, девушка, что уже задумалась откусить свой язык, огляделась. Никого кроме нее в палате нет. На вы к рабыне? Нет, кажется, она не в рабстве. Но где тогда? Где я? Кто вы? Вы в лазарете учебного полигона команды Р. Я, Кайла, одна из докторов, что работает в этом месте. Вы попали к нам с сильнейшим изнеможением, горячкой, ранами и ссадинами по всему телу, что уже начали подгнивать. Вы пролежали без сознания 2 недели, за время которых мы смогли привести ваш организм в относительную норму. Теперь, разрешите мне провести небольшое обследование, после чего я пойду. У меня еще много работы». «Да-да, конечно». Девушка сбита с толку. Последнее, что она помнит, как почти дошла до двери. Ей говорили, что та хижина, приемный пункт команды Р, за окном светит солнце, значит, она не под землей. Куда ее доставили? Это явно не внутренние помещения хижины. За своими размышлениями она не заметила, как доктор окончила осмотр и предложила ей одеться, после чего удалилась. В шкафу нашлась только странная белая форма, похожая на форму доктора, но более открытая и не имевшая каких-либо рисунков и узоров, тогда как у доктора были золотые полоски на рукавах и брюках. Одевшись, она продолжала думать, как она сюда попала. Неважно, она и так хотел присоединиться к команде Р. Другой вопрос, как платить за лечение? В этом чертовом мире ничего не делается бесплатно, уж за 10 лет рабства она это поняла очень хорошо. Прерывая ее размышления, в палату зашла рыжая девушка. «Здравствуйте, мне нужно задать вам пару вопросов для анкеты», — после чего проводить вас на завтрак», — сказала девушка, входя в палату. «Если вы не против, то начнем. Ваше имя — Джессика. Фамилия — Аустин. Из какого вы города?» «Фуксия-Сити. Вы прибыли, чтобы вступить в команду Р?» «Да». «Откуда вы узнали о пункте приема?» «От отца. Он был членом команды Р?» «Да». «Имя отца?» «Карлос Аустин». Со злобой буквально выплюнула Джессика. «По нашим данным», — сказала девушка, вбивая услышанное имя в планшет, «у нас был такой член, но он уже больше месяца не принимает задания и не выходит на связь. Вам известно, что с ним случилось. В данный момент он мертв», — заледенев лицом ответила Джесси. «Ага, так, на этом пока что все. Сейчас я отведу вас на завтрак, после чего в вашу временную комнату. Там вы сможете отдохнуть и до конца восстановиться», — взглянула девушка на костлявую фигуру Джесси. Поев, Джесси стала чувствовать себя куда лучше. Из столовой рыжая девушка, что так и не представилась, отвела Джесси в ее комнату. Не очень большое помещение, со стеной в 1.3 метра, что наполняли одна спальная кровать, стол и шкаф. Всего 3 предмета мебели, даже стула нет. В одной из стен была дверь, что вела в ванную. «Здесь вы будете жить, пока не завершите вступительные испытания и базовое обучение. Доктор уже осматривала вас, так, верно? В таком случае, от меня более ничего не требуется. Если вам станет хуже, то можете воспользоваться вот этой панелью», — показала девушка на черный планшет, встроенный в стену около двери. «Также, когда вы получите свой коммуникатор, вы сможете использовать дополнительный функционал панели, если введете код коммуникатора в соответствующее поле. Я буду заходить к вам по утрам каждый день, пока не настанет пора вступительных. На этом все, выздоравливайте». Рассматривая себя в зеркало, после душа, Джесси не могла не хмуриться. Болезненно худое тело, синяки, ссадины, царапины, бледно-фиолетовые волосы, которые уже давно пора подстричь. Нет ничего непоправимого, но все равно, внешний вид оставляет желать лучшего. 3 дня она провела в этой комнате. За это время она смогла немного восстановиться. Каждый день к ней заходила эта рыжая девушка, имя которой она так и не узнала. Будила Джесси, проводила осмотр, что-то записывала в свой планшет и уходила. Сегодня все повторилось точь в точь, вот только после того, как Джесси привела себя в порядок после осмотра, в комнату зашла какая-то брюнетка. Даже не постучавшись, что немного напрягло Джесси, ведь дверь она обычно запирала на электронный замок. «У нас есть 1.5 часа, чтобы я ввела вас в курс дела», — ответила на вопросы и отвела на первые мероприятия. «Мы, как вы возможно знаете, команда «Ракета», или просто команда «Р», мы занимаемся противозаконной деятельностью, и если будет обнаружено, что вы каким-либо образом связаны с полицией или ассоциацией, то не будем о грустном. О внутренней структуре нашей организации вам расскажут после того, как вы станете ее членом. Сейчас вам надо знать, что мы занимаемся браконьерством и кражами покемонов. Зачем мы это делаем, вам знать не нужно». «Не очень-то и хотелось», — думала Джесси, что уже хотела спросить зачем. «В нашей организации есть 5 уровней влияния: штрафники, рекруты, рядовые, командир и босс. Я рядовой, вы пока еще никто. Если пройдете отборочные испытания, то станете рекрутом. Если вы завалите испытания, то станете штрафником, пока не докажете, что можете большего. Каждый, кто пришел вступать в команду Р, уже не сможет просто так покинуть ее. Чтобы сделать это, вам придется произвести очень большое впечатление на босса. Если все понятно, то мы идем на первое испытание». «Хорошо, мне все ясно. В чем суть испытания?» — выходя за девушкой в коридор, спросила Джесси. «Вам все объяснят на месте. Идем». Проходя по коридорам действительно немаленького комплекса, Джесси видела множество людей, которых, как и ее, вели на испытания. Зайдя в большой зал, они остановились. Примерно 20 новобранцев. Не очень большая толпа, однако если они собирают столько новых членов хотя бы раз в месяц, то эта организация очень богата. В центре зала стоял мужчина, в белом, как у всех присутствующих, костюме, только с 5 золотыми полосами вокруг рук в области предплечий и ног, в области бедер. Сотрудники, что привели новичков, покинули зал, оставив толпу наедине со, скорее всего, командиром. «Я Граймс, командир 5 уровня. Те из вас, кто станут членами команды, поймут, что это значит. А пока, можете обращаться ко мне, командир Граймс, и никак иначе». начал глубоким грубым басом вещать командир. «От вас не требуется делать что-то невероятное, невозможное, запредельное. Просто делайте свою работу, и к вам будет повышаться доверие. Провалите задание, и получите выговор. Но к делу. Сейчас я раздам вам покебалы. В каждом из них находится один из четырех видов покемонов. Эконс, Кафин, Ратата и Голбот. Мне абсолютно плевать, если вам выпадет не то, что вы хотели. Все покемоны дикие, никем не тренированные. У каждого из них разный характер, разные начальные возможности. Ваша задача – в течение 3 часов заставить покемона вас слушаться. Если не справитесь даже с такой легкой задачей, то вам нечего делать в команде R, и щетки со швабрами встретят вас широкими объятиями. Но ведь кому-то может достаться мирный и послушный покемон, а кому-то агрессивный и дерзкий. Это же нечестно. Вышел из строя, гаркнул командир. Мы, мать твою, противозаконная преступная организация, и здесь нам не нужны ничтожные. Он подошел ближе к сжавшемуся побледневшему мужчине. Ущербные, навис над ним, он оказался на 2 головы выше бедного мужчины, что уже пожалел, что решил высказаться. Презренные, мужчина упал на колени, весь трясясь от ужаса. Даже меня проняло ощущение, будто на тебя смотрит огромный голодный снарлакс. Казуэлы. На каждом слоге командир тыкал указательным пальцем в лоб мужику, а на последнем тычке тот свалился в обморок. Есть еще вопросы? Нет, может, какие-то предложения? Тогда подошли по одному и взяли по покебалу. Живо! Гаркнул он, подойдя к стойке с покебалами, что находилось в середине зала. Огибая тело мужика, который, кажется, обмочился, люди пошли за своими покебалами. Джесси тоже получила свой. Она выбирала наугад, доверившись интуиции. «Все получили свои покебалы?» – спросил командир. Увидев взгляды, направленные на так и лежащего типа, командир сказал: «Мне плевать на него. Задание дано, у вас 3 часа. Кто не справится, отправится подметать полы, пока не завершится новый набор претендентов. И знайте, у тех, кто тут впервые, есть лишь 3 попытки. После чего вы будете признаны непригодными, вам сотрут все воспоминания, связанные с командой R, в том числе и те, из-за которых вы вообще решили в нее вступить, после чего выкинут к херам с базы, на выход». Стараясь сделать суровое лицо, сказал Джесси, швырнув при этом покебал. «Эконс!» – прошипела полутораметровая фиолетовая змея, с желтыми кольцами на шкуре, желтым брюшком и желтой погремушкой на хвосте, которой змея начала активно трясти. «А-а-а!» – завизжала Джесси, привлекая к себе немало внимания. «Какая лапочка!» – схватила она приготовившуюся к атаке змею, начав ее обнимать и тискать. Бедный змей пытался ее укусить, обвить ее руку хвостом, вырваться, но все было бесполезно. Джесси была слишком гибкая и верткая, даже по мнению змей. Командир, что хотел уже было наорать на Джесси, за то, что та подняла такой визг, опешил, увидев то, как она обращается с ядовитой змеей. Через пару минут таких издевательств Эконс принял свою судьбу, расслабившись в руках Джесси. «Отлично, кто-то уже справился с задачей. Иди сюда, лиловая башка». Дождавшись, когда Джесси с явным неудовольствием на лице спрячет змею в покебал и подойдет к нему, он продолжил: «Держи, это твой коммуникатор. Он нужен будет для дальнейшей связи с начальством». Передал он ей часы с небольшим дисплеем. «Можешь идти отдыхать, информация о следующем тесте придет на коммуникатор». Придя в комнату, Джесси сразу же вызвала Эконс. Змейка покорно подползла к ней, подставляя голову под поглаживание. «Ты, наверное, голодная?» – спросила Джесси. Эконс воодушевленно вскинула голову, посмотрев той в глаза. «Так-а, сейчас попробуем». Тыкнув пару кнопок в электронной панели у двери, Джесси сказала: «Эй, есть там кто? Мне нужна еда для моей Эконс, да побольше, и мне захватите что-нибудь поесть». Отойдя от панели, Джесси плюхнулась на кровать. На нее сверху заползла змея, свернувшись калачиком на груди, и стала наслаждаться поглаживаниями. «Ну, если через полчасика не принесут, то пойдем в столовую. Знаешь, надо дать тебе имя. Как насчет Лади? От слова «мелодия»? Мне нравится, как звучит твоя погремушка». Услышав упомянутый звук, уточнила Джесси. Изучая полученные часы, поглаживая при этом Лади, Джесси не сразу заметила, как в дверь постучали. Открыв, она обнаружила за дверью парня в черной тканевой маске с красной буквой «Р» на ней и черной кепке с длинным козырьком, на котором была та же буква. Он был одет в мужской вариант ее костюма, только черного цвета. Ваш обед, нейтральный, слегка приглушенный из-за маски голос, вывел Джесси из созерцательного состояния. Да, спасибо. Джесси приняла бумажный пакет с едой и закрыла дверь. Лади, нам принесли покушать. Ты рада, Эконс? Прошипела Эконс, слегка потряхивая трещоткой. Так, наслаждаясь вкусной едой и компанией милой змейки, Джесси продолжала дожидаться инструкций. Но как же ей было скучно. Только на следующий день Джесси получила сообщение на коммуникатор. Необходимо к 10 быть в том же зале, что и вчера. Сейчас 9, и Джесси только проснулась. Должна успеть. Быстро умывшись, Джесси спешным шагом отправилась в столовую, взяв там завтрак для себя и для Лади. Сказав змее быстро есть, Джесси и сама села за трапезу, периодично поглядывая на часы. Вроде должна успеть. Зайдя в зал, с висящей на шее, словно шарф, змеей, Джесси увидела совсем не то, что ожидала. От приблизительно 20 человек осталось всего четверо, включая Джесси. На месте командира Граймза стояла симпатичная шатенка, в такой же, как у командира, форме, но в женском варианте. Итак, поздравляю всех здесь присутствующих с прохождением первого теста. Сейчас я немного расскажу вам об иерархии команды Р, после чего объясню правила нового теста. Ко мне вы можете обращаться, командир Ирма. Те из вас, кто более любопытен, уже знают, что всего в организации 5 уровней так называемого авторитета. Штрафник, рекрут, рядовой, командир и босс. У нас действует четкая военная иерархия, и есть четкие правила, которые вы не смеете нарушать. Свод правил можно посмотреть в книге «Устав ракеты», копии которой вы можете найти в ящиках столов в каждой комнате, если, конечно, вы еще этого не сделали. Согласно нашей вертикали власти, каждый следующий уровень влияния стоит выше предыдущего. Соответственно, штрафники – низший уровень власти, у которых нет и не может быть подчиненных, а босс – высший уровень власти, который может отдать любой приказ любому члену команды Р. Правила взаимодействия между разными уровнями есть в уставе. Очень рекомендую каждому из вас выучить устав наизусть. Произнесла последнее слово по слогам, показывая, насколько это важно. Есть еще один уровень, который находится вне вертикали власти. Мясо. Туда входят те, чьи жизни, фактически, завершены. Туда отправляют за очень серьезные проступки против организации или ее членов. Если вы клинический идиот, вы навсегда останетесь в штрафниках, ваш предел – чистить унитазы да быть на побегушках у нормальных людей. Но если вы совершите покушение на любого, даже самого задрипанного члена команды Р, если вы попытаетесь сдать базу сторонним лицам, если вы, не знаю, додумаетесь нахамить боссу, она серьезно задумалась, насколько должен быть тупым человек, чтобы хамить в лицо боссу. В общем, если вы окажетесь мясом, то ваша жизнь на этом и окончена. Люди, которые относятся к мясу, буквально хранятся как мясо. Их просто отправляют в стазис, словно покемонов, где они лежат, пока не понадобится. Пересадка органов или переливание крови – вот на что может рассчитывать мясо с хорошим здоровьем. Заложник, приманка или другой тактический ресурс – вот куда идут остальные. Скажу вам честно, люди из мяса не живут у нас дольше полугода. Сделав перерыв, чтобы все осознали степень наказаний в команде, она продолжила речь. Каждый уровень делится на ранги, всего 5 рангов, между которыми также соблюдается субординация вида начальник-подчиненный. Исключением являются штрафники и босс. Босс у нас один, и это очевидно. Если же вы стали штрафником, то значит, что вы не можете отвечать не то, что за жизни ваших подчиненных, но и за свою жизнь. Всего существует 5 рангов. Чем меньше цифра, тем выше вы в иерархии. Я – командир 5 ранга. Вы – рекруты 5 ранга. Кроме вас двоих, указала она рукой на меня и какую-то блондинку. Вы – рекруты 4 ранга. Не знаю, чем вы так понравились Граймзу, что он сразу повысил вас на 1 ранг, но факт есть факт. Прервавшись, она сделала глоток воды из бутылки на столе, около которого стояла. Организация занимается незаконным сбором покемонов, как вам уже должно было быть известно. Для выполнения этой цели, организация была разделена на 4 отряда. Поддержка, разведка, захват и оборона. После прохождения ряда тестов, вы примкнете к одному из отрядов, где вам в пару будет представлен более опытный командир или рядовой. А те, кто не проявит себя хоть сколько-то способными, отправятся напрямик к штрафникам. Они не являются отдельным отрядом, так как туда направляют, чаще всего, временно, в качестве наказания. В отряд поддержки входят медики, аналитики, ученые и инженеры. Их обязанности в пояснении, я надеюсь, не нужны. В отряд разведки входят следопыты, логисты, саперы и диверсанты. Их задача – находить как можно более выгодные места отлова покемонов и обеспечивать отряду захвата поддержку при выполнении их задачи. Сбор информации, тайные проникновения, отвлекающие маневры и диверсии – боевая составляющая отряда разведки. Отряд захвата – самый многочисленный отряд. Туда входят специалисты по отлову покемонов, и их задачи, как это ни странно, ловить покемонов, красть покемонов. В общем, они – основной отряд команды Р и отряд обороны, куда входят лучшие тренеры и сильнейшие покемоны. Это самый малочисленный отряд, состоящий из элиты. Их задачи – защита баз, зачистка территорий, высвобождение товарищей, что попались в лапы закона, и ликвидация дезертиров. Есть среди докомандирских званий такие индивиды, кто думает, что может попытаться сдаться властям, приняв соответствующую кару. Я скажу вам это только один раз, не выйдет. У команды Р есть глаза и уши везде, и в лиге в том числе. Ваши потуги будут бесполезны, а после за вами придут ликвидаторы, и все, вас больше не увидят. Но не переживайте, вы все равно послужите на пользу команде Р, в виде органов. Мило улыбнулась она, глядя на слегка побледневших слушателей. На этом пока все. Вопросы, простите, сказал низкий пухлый парень в огромных очках. Вы не рассказали про штрафников? Да, не рассказала. Должно быть, интересуешься своим будущим отрядом, сказала она, приложив пальчик к губам и закатив глаза к потолку, будто не замечала, как парень струхнул от ее слов. Те, кто не годится ни на что, кроме как мыть полы, так и останутся штрафниками, и ты, Пузан, явно будешь среди них. Штрафникам не доверяют абсолютно ничего серьезного, но всю грязную работу делают они. Они – прислуга, уборщики, разносчики, грузчики, разнорабочие. Те из вас, кто пользовались доставкой в комнаты, могли посмотреть на одного из таких. Да, речь получилась реально длинной, но информативной. Дальше нас повели в кабинет с несколькими столами, на которых были письменные принадлежности, ряд тестов, чтобы понять, что нам известно, медицина, физика, математика, тесты на общую эрудицию. Пару часов длилось тестирование, после чего нас сопроводили наружу. Выйдя во двор, мы вновь увидели командира Ирму. Вот вы и здесь, вы завершили все письменные тесты, что должны показать, можете ли вы войти в отряд поддержки или разведки. Сейчас же будет практический тест. Он необходим для проверки ваших навыков по поимке покемонов, что определит, сможете ли вы войти в отряд захвата. Сейчас ваша задача – поймать хотя бы одного покемона, что скрывается в этом лесу. «Прошу прощения», – сказала блондинка, что, как и я, получила четвертый ранг. «Я оставила свой покебол в комнате. Могу я за ним сходить? Что вы, не извиняйтесь». Конечно, не можете. АО, вы обязаны всегда быть готовы к получению задания, и если вы этого не понимаете, то и четвертого ранга вам не положено. Не сможете выполнить поставленную задачу, будете переведены на ранг ниже. Серьезно сказала она, посмотрев также и на меня. А остальные, в случае невыполнения ими поставленной задачи, получат выговор. 3 выговора подряд, и вы сразу направитесь к штрафникам. С милой улыбкой на лице говорила она. Итак, у вас 3 часа, за которые вы должны принести мне покемонов. И мне плевать, как вы это сделаете. Время пошло. Опустив Ладисшей на землю, Джесси попросила ее выследить покемонов. Эконс – отличные охотники и следопыты. Благодаря своим языкам, что могут улавливать запах дичи из воздуха, они могут очень долго идти по следу жертвы. Собственно, никаких трудностей, кроме тех, что им не выдали пустые покеболы. Но у Лади есть сильный парализующий яд, собрать пару ратат – не проблема. 3 часа спустя Джесси вернулась к стартовой точке, таща за хвосты 10 ратат и 3 ратикитов. Ее улов был лучшим, а сразу после нее шла блондинка, что забыла свой покебол. «Командир, кто-то вырубил нас и бросил в лесу», – сказал низкий очкарик, позади которого стоял не менее низкий тощий блондин. «Эй, это же Пиджи, что я поймал. Вон, следы укуса моего голбота. И Спирал тоже мой, с такими же следами», — крикнул очкастый, тыкая на улов той самой блондинки. «Командир, она вырубила и обокрала нас. Это нечестно». «Конечно, нечестно. А, нет, подожди. Я же говорила, что вы должны принести мне покемонов из этого леса, через 3 часа, и мне все равно, как вы это сделаете. Разве нет? Глупо похлопала она глазками, смотря на пострадавших. Да-да, говорили, но все равно, мы же будущие товарищи, нельзя же красть у нас. Да что ты говоришь, как интересно. А то, что ты пришел в незаконную организацию по ловле и краже покемонов, тебя не смущает. Одно твое присутствие здесь и сейчас гарантирует тебе 2 десятка лет лишения свободы, как и всем вам. Запомни, если стоит выбор, спасти свою шкуру, или шкуру товарища, то здесь, не задумываясь ни на секунду, пожертвуют товарищем. Поздравляю, вы двое заработали первые выговоры, за то, что пришли с пустыми руками. А ты, пухляк, получаешь еще один выговор, за твою непроходимую тупость. Смотри осторожней, еще один выговор, и поймешь все прелести бытия прислугой на базе бандитов и головорезов. Тот побледнел. Так, что тут у нас? Поздравляю, вас обеих я повышаю до 3-го ранга. Не обольщайтесь, пока вы в классе рекрутов, ваш ранг может очень быстро повышаться, и также быстро понижаться. Посмотрела она на Пухлиша. В любом случае, на сегодня мы закончили. Завтра, те из вас, кто успешно сдал тест, и отличился при этом на охоте, по очереди посмотрела она на нас обеих, получит шанс пройти тесты на пригодность в отряд обороны. В этот отряд, по факту, входит лишь элита команды Р. Попав в него, вы сразу станете рядовыми, в вашем случае рядовыми 3-го ранга. А теперь идите отдыхать. 2 раза просить не пришлось. Джесси, заказав еду, отправилась в душ. Выйдя, приняв заказ и поужинав, Джесси сразу улеглась спать. Командир Адамс, тесты окончены, докладывала Сирма командиру 4-го ранга. Среди новичков есть 2 отличившихся. Джессика Каустин показала отличные навыки приручения, привязав к себе агрессивно настроенного иконца за 2 минуты 32 секунды. Ее результат, если не ошибаюсь, лишь на 3 секунды отстает от действующего рекорда. Тесты сдала удовлетворительно, показав высокие показатели интеллекта, но удручающее отсутствие образования. Получила лучший результат в тесте по отлову. 2-я, Кассиди Клауд, приручила мирную ратату за 2 минуты 40 секунд. Показала высокие результаты в письменных тестах, но посредственные результаты в тестах эрудиции. Оставила своего покемона в комнате, однако смогла пройти тест по отлову, заняв 2-е место, при помощи кражи. Я считаю, что обе достойны пройти тест на обучение для группы обороны. Хорошо, я допускаю их до теста, заодно оценю, что они из себя представляют. Свободно. Есть. Проснувшись, Джесси проделала стандартные утренние процедуры, включающие разминку, душ, завтрак и прочее. Наслаждаясь интересной книгой по типам покемонов, за авторством некоего Самюэля Аука, Джесси получила сообщение на коммуникатор. Ее приглашают в один из тестовых кабинетов для выдачи задания по вступлению в отряд обороны, требуя прибыть ровно через 30 минут. Обрадованная Джесси направилась к нужному кабинету, встретив по пути блондинку, что она видела вчера. «Что, тебя тоже позвали на тестирование?» Улыбнувшись, спросила блондинка. К сожалению для блондинки, когда Джесси работала у одного из магнатов региона Канта, она неоднократно видела ровно такие же фальшивые улыбки. Светское общество, настоящий серпентарий, где пары фраз тебя могут лишить всего, а после вот так же мило улыбаться, смотря тебе в глаза. Конечно, Джесси может и ошибаться, потому даст блондинке шанс, вот только спину она ей не доверит. В этом месте вообще никому нельзя доверять, что вчера наглядно ей продемонстрировали. «Да», — ответила, также улыбнувшись Джесси. «Кажется, ты была 2-й, кто приручил покемона. Кто у тебя?» — попыталась завести разговор. «Да, 2-й». Улыбка слегка дрогнула, выдавая недовольство. «Мой покемон оказался очень силен, потому я и провозилась так долго. Тебе сильно повезло в этом плане».